Понятно. Мама прекрасно знала про мою эмпатию, а потому понимающе кивнула. Этот старый ублюдок не просто так сотрудничал с нацистами. Лагеря смерти и массовые убийства, газовые камеры и крематории. Запасы пополнял, тварь. Мам, я отвлекла женщину, прожигавшую ненавидящим взглядом шкатулку и бормочущую ругательство. У нас есть одна проблема. Секрет великого делания зашифрован. Ведущие алхимики и зельевары вот уже несколько столетий пытаются его разгадать. За это не переживай, наши шифровальщики Энигму победили, а тут бредни старого ублюдка. Мама ободряюще улыбнулась. Завтра я свяжусь с начальником УИБИ и возьму у него контакты лучших шифровальщиков, а в начале лета вернутся до Гворты наши научники. А где они? Я перебила женщину. В Туле, но это секрет. Мама щелкнула меня по носу. Этот гений наконец-то закончил свою разработку. Я тебе завтра покажу, но для массового производства мощностей нашего ордена недостаточно. Поэтому мы заключили выгодную сделку с советами, и Гектор с командой сейчас там, помогает налаживать производственную линию. А что за разработка? Я с интересом посмотрела на женщину. Все завтра, а сегодня предлагаю не забивать голову. Мама взяла со столика видеокассету и серьезно на меня посмотрела. Рядовая Ригель Хилсинг. Женщина состроила шутливо серьезное выражение лица. Поздравляю с успешным выполнением секретной операции в тылу врага. Служу империи. С улыбкой я встала по стойке смирно. Вольно. Объявляю благодарность. Мама шутливо козырнула рукой. В награду предлагаю насладиться фильмом и отведать мороженого. Сегодня моя очередь. Интегра с ехидной улыбкой кивнула. Ладно, но без меня не начинай. Пока мама будет возиться с видеомагнитофоном, я как раз успею сбегать на кухню, заодно захвачу еще что-нибудь из вкусняшек. Интегра сидела на мягком диване и рукой перебирала пряди волос дочери, которая мирно спала, уложив голову ей на колени. Женщина грустно улыбнулась. Много лет назад она не хотела удочерять эту девочку, и дело было даже не в том, что ребенок мог не пережить опасный ритуал. Дело было в ее диагнозе. Баронессе требовался наследник или наследница, который сможет продолжить священный род Хилсинг, а Ригель была бесплодна. Когда Смитвик подтвердил, что не сможет ничем помочь, она хотела вернуть девочку обратно в приют, но Элукард ее переубедил, и сейчас ей было невероятно стыдно. Конечно, все можно было списать на малое время общения, ведь тогда Интегра еще не успела к ней привязаться, но это всего лишь жалкое оправдание. Женщине очень хотелось закурить, но вместо этого она с теплой улыбкой погладила свою дочь по голове. «Ригель, обещаю, я сделаю все, подниму все свои связи, но вылечу тебя». Интегра прошептала одними губами, а затем посмотрела в темный угол комнаты. «Ты знал, из тени без привычных спецэффектов появился Элукард, на лице которого играла скромная улыбка. Вампир бесшумно подошел к своей хозяйке и довольно кивнул. Удостоившись ответной улыбки, древний монстр бережно взял девочку на руки и направился к большой кровати. Когда вампир заботливо уложил ребенка в постель и даже подоткнул одеяло, он пожал плечами и мгновенно переместился к Интегре. Оказавшись лицом к лицу с любимой женщиной, Элукард резко подхватил ее на руки. Она обвила его шею руками и страстно поцеловала, после чего странная парочка растворилась в воздухе. Глава 59. Наступало весеннее утро. Первые лучики солнца пробивались сквозь неплотно задернутые шторы и слабо освещали богато обставленную спальню. В большой роскошной комнате, выполненной в бирюзовых тонах, на огромной кровати из красного дерева лежала платиновая блондинка. Рассветные лучи коснулись ее красивого аристократичного лица, и женщина едва заметно улыбнулась, а потом перевернулась на другой бок. «Доброе утро, моя прекрасная госпожа!» Прозвучал тихий бархатистый голос, и Интегра чуть приоткрыла глаза. Рядом с ней лежал обнаженный черноволосый мужчина атлетического телосложения, а его красные чуть светящиеся очи смотрели на нее с теплотой и заботой. «Доброе!» Пробормотала блондинка и закрыла глаза, после чего натянула белоснежную простыню почти до подбородка. Еще 5 минут. Она неаристократично зевнула во все 32 зуба. «Кто рано встает?» – прошептал Элукард и, обняв свою госпожу за талию, притянул ее ближе к себе. «Тот весь день ходит злой и не выспавшийся», – проворчала Интегра и, высвободив правую руку, отвесила щелбан наглому вампиру. «Зато ты проснулась», – ухмыльнулся древний монстр и картинно потер место удара. «Какие планы на сегодня?» «Еще не решила». Блондинка положила голову на могучую грудь хранителя. «Поговоришь с ней?» В голосе вампира читалось легкое беспокойство. «В письме старик все верно написал, Твоя дочь стала вести себя слишком. Ничего не слишком. Ригель хорошая. Из-за плеча Элукарда появилась возмущенная личико красивой девушки с золотыми волосами. Моя сестренка добрая и честная. Виктория немного задумалась и приложила пальчик к подбородку. Конечно, иногда она бывает жестокой и беспощадной, даже кровожадной, но это только если ее разозлить. Ну, подумаешь, покалечила пару сопляков, не убила же. Виктория, Интегра нехотя подняла голову и посмотрела на мило улыбающуюся девушку. Наша Ригель в первую очередь, леди и будущая баронесса, вскоре она станет главой ордена. А из письма старика я поняла, что в школе она ведет себя как твердолобый штурмовик. Сначала выбивает двери и бросает гранату, а потом вежливо стучит и спрашивает, есть ли кто-нибудь дома. Такое поведение неприемлемо для наследницы священной семьи Хилсинг. Когда тебе было 14, ты прибыла с визитом в Южную Родезию и в первый же день застрелила главу местной оппозиции. Ехидно хохотнул древний вампир. Потом ты приказала казнить всю его семью и друзей. Я ничего не путаю. Виктория весело захихикала, а Лукард лукаво улыбнулся, а Интегра поджала свои губы, но ухмыльнулась и локтем засветила грубияну под ребра. Я тогда была молода и только вникала в дела ордена. Платиновая блондинка начала оправдываться. К тому же этот грязный нигер меня оскорбил. Конечно, такое страшное оскорбление нельзя было прощать. Мужчина сверкнул красными глазами и участливо покачал головой. Такое оскорбление. Как он посмел отказаться разговаривать с девчонкой и заявить, что будет вести переговоры только с настоящим мужчиной? Какой плохой нигер был. А уж приказ публично четвертовать его братьев и распять их жен был верхом сдержанности и аристократизма. Ее величество дала мне четкий приказ привести этих дикарей к покорности. Леди Хилсинг виновато улыбнулась и посмотрела в глаза вампирам. С тех пор в Родезии тишина и покой. Местные нигеры поняли, что империя с врагами не церемонится. Вот и сестренка не церемонится, она просто берет пример с матушки. Виктория продолжала заступаться за шеложопую мелочь. С возрастом это пройдет, наверное. На последнем слове красноглазая милашка хищно улыбнулась, показав свои игловидные клычки. «Я хочу, чтобы моя дочь была сдержаннее». Интегра тепло улыбнулась. Когда она была совсем малышкой, ей пришлось пережить страшные вещи, а после удочерения мы слишком рьяно взялись за ее подготовку, и получился отличный боевик. Виктория расплылась в довольной улыбке и закинула свою обнаженную ножку на хозяина. «Если понадобится убить, то у сестренки рука не дрогнет». Разве это не главное качество карающего клинка короны? Грубая сила не всегда решает. Блондинка лукаво улыбнулась и, приспустив простыню, обнажила свою упругую грудь. Многих вещей можно добиться подкупом, шантажом, похищением близких, в конце концов. А Ригель прет напролом, словно сверхтяжелый танк. Когда она вырастет, у нее будет много врагов, и не всех можно будет просто убить, как того польского министра обороны. Девушка с золотыми волосами соблазнительно потянулась. Уолтер мне рассказывал, с каким удовольствием он отрезал голову тому хаму. А ведь в газетах потом писали, что Францишек Шипаник, будучи в своем загородном доме, поскользнулся и упал на тяпку. Какой острый садовый инструмент у этих поляков! Девушка хохотнула. Он многих не устраивал, в том числе и меня. Баронесса поправила сбившуюся прядь волос. Вот я и связалась с их премьером, договориться было нетрудно. Ты права, девочке не хватает гибкости и сдержанности. А Лукард прошептал бархатистым голосом, а его рука легла на грудь Интегры, вторая его шаловливая конечность уже вовсю поглаживала спортивную попку Виктории. Когда она вырастет, ей придется окунуться в клораку под названием «Политика», а там нельзя убивать всех подряд. Советую начать вводить девочку в дела ордена, пусть вникает потихоньку. Согласна, сегодня поговорю с Ригель, а через пару дней начнем. Ах, прекрати. Интегра обратилась к древнему монстру, чья теплая и умелая рука плавно опустилась с упругой груди и сейчас ласкала ее между бедер. Нам скоро вставать. Ах, опоздаем на зарядку. У нас еще целых 40 минут. Горячее дыхание древнего вампира обожгло шею леди Хилсинг. Сестренка может начать и без нас, там хватает помощников. Довольно промурлыкала Виктория и плавным движением оседлала своего хозяина. Совершив пару движений бедрами, золотоволосая красавица прижалась к могучей груди хозяина и потянулась к госпоже за поцелуем. Время уже клонилось к закату, и я, лежа на животе, продавливала свой любимый диван. Рядом с удобством расположилась Эльвира и, хрустя попкорном, смотрела фильм про Терминатора. Девочка была сильно увлечена, лишь изредка отрывалась от цветного экрана и кидала на меня сочувствующие взгляды. Ну а я под звуки телевизора размышляла о бренности бытия и понимала, что нужно что-то менять в своем поведении. Дамблдор, сука, он не великий светлый волшебник, он, великий стукач, сдал меня с потрохами. Утром сразу после завтрака мама позвала меня к себе в кабинет для важного разговора. Первым делом она вручила мне длинный пергамент, исписанный красивым витиеватым почерком, который я сразу узнала. Дамблдор красочно и во всех подробностях описал все мои школьные приключения, уделив особое внимание избитым мною ученикам. Старик вспомнил всех. Он расписал даже, сколько дней по моей милости новые мародеры провели в больничном крыле, описал, как я угрожала ножом Невиллу и как превратила лицо Макмиллана в кровавый фарш. Далее старик сетовал на мою агрессивность и кровожадность, предполагал, что, возможно, всему виной строгость, в которой меня воспитала Интигра, и просил леди Хилсинг быть со мной поласковее, так сказать, проявить материнскую любовь. Ведь, по мнению старика, своим поведением я пытаюсь привлечь ее внимание. Читала я вслух, и на этих строчках мы с мамой, не сговариваясь, скептически посмотрели друг на друга и ухмыльнулись. Вишенкой на торте оказалось описание того, как за пару незначительных оскорблений я отправила двоих первокурсников в Мунго, прокляв их страшным темным заклинанием. При этом старик не забыл в красках описать наши разборки в кабинете, и как я облила помоями принца. Он вежливо и лаконично пересказал наш диалог, напомнив, что принц – декан и связан со школой магическим контрактом. Преподаватель физически не мог нанести вред ученику, чем я воспользовалась и нагло спровоцировала носатого урода на конфликт. Дамблдор писал, что в чем-то со мной согласен, и принц не самый хороший человек, но он учитель, и вполне неплохо справляется со своими обязанностями. Тут я снова оторвалась от дорогого пергамента и скептически хмыкнула. Далее директор напирал на организационные проблемы и правила Хогвартса, поэтому просил не трогать сорвавшегося преподавателя. Принц, может, и был груб, но пострадали его ученики, а вот я в открытую обматерила и оскорбила взрослого мужчину, чем опустила его перед коллегами ниже плинтуса. К тому же, где он найдет другого мастера зелий? В уставе Хогвартса четко прописано, что деканом Слизерина может быть только мастер зелий или алхимии, а таких на всю магическую Британию и двух десятков не наберется. Зарплата в Хогвартсе, конечно, достойная, плюс престиж, но зарабатывают мастера много, а делиться знаниями с подрастающим поколением соглашаются единицы, поэтому замены для принца пока нет, и в ближайшее время не предвидится. Старик даже фиал со своими воспоминаниями приложил, а я все думала, зачем мама притащила в кабинет омут памяти. Посмотрев волшебное кино и вынырнув из артефакта, я встретилась с недовольными голубыми глазами, мама смотрела на меня очень осуждающе. Да, принц вел себя, как сволочь, но я выдала бенефис еще хуже, сдержаннее надо быть. Это я прекрасно поняла, увидев себя со стороны, а вот Вася порадовал. Мой змей казался таким грозным, прям гордость берет. Заканчивалось письмо тем, что старик слезно просил маму повлиять на мое поведение, и ультиматумом. Дамблдор открыто заявил, что не допустит смертоубийства в школе, будь то ученики или преподаватели. Вот за стенами замка делайте что хотите, а в Хогвартсе проявляйте сдержанность или ждите каникул. Я оторвалась от пергамента и встретилась с ироничным взглядом голубых глаз. Мы обе прекрасно понимали, кого из преподавателей старик имел в виду. Далее шли наилучшие пожелания и выражения надежды, что леди Хилсинг повлияет на юную Ригель, ведь она такая хорошая и добрая девочка. Правда, только иногда. Закончив читать, я посмотрела на маму, которая сидела за столом и нервно курила сигарилу. Мда, мне реально стало очень стыдно, поэтому я молча задрала платье и, сняв трусики, улеглась на заранее приготовленную деревянную лавку. Однако, воспитательных розг сразу не последовало. Сначала мама решила со мной поговорить. Пару часов мы мило общались на тему моего ужасного поведения, и с каждой минутой я понимала, что во многих моментах я переусердствовала. Нет, молча терпеть оскорбления было ни в коем случае нельзя. Тут мама меня полностью поддержала, но вот действовать требовалось хитрее, умнее. Зачем кидаться в лоб на старшекурсника, если завтра он может случайно упасть с лестницы и свернуть себе шею? Зачем калечить первокурсника, когда можно хорошенько приложить его между ног и проклясть шуточным, но очень обидным заклинанием? Недоброжелателей у нашей семьи, конечно, хватало, Но зачем наживать новых? Плюс репутация, волшебники и так считали наш орден сборищем фанатиков, а глядя на меня, понимали, что мы еще и отмороженные на всю голову. Мама напомнила, что скоро я вырасту, и мне придется принять на себя командование небольшой армией, а значит я должна сначала 10 раз подумать, а уже потом действовать. В будущем от моих решений будут зависеть сотни, а может и тысячи жизней. Я молча слушала доводы мамы и прекрасно понимала ее правоту. Гермиона мне то же самое регулярно повторяла. Я попробовала возразить, что в Хогвартсе я нахожусь на условно-вражеской территории, и мои действия – это просто защитная реакция, плюс сказывались постоянный стресс и нервное напряжение. На что мама парировала, мол, наши бойцы в Африке и Индии тоже постоянно находятся на вражеской территории, там реально каждый день может стать последним, но ведут они себя прилично и не устраивают резню направо и налево. В будущем мне часто придется мотаться в опасные места, поэтому Хогвартс – отличное место, чтобы отточить свои навыки и наработать привычку быть всегда начеку. И вообще, пора бы мне начать вникать в дела ордена. С последним посылом, кстати, я была полностью согласна. Когда наш разговор подошел к концу, мама картинно щелкнула пальцами, и в кабинет вошел Уолтер. Наш невозмутимый дворецкий вежливо улыбался и сжимал в руках розги. Ну да, я совсем забыла, что воспитательную беседу нужно закрепить, и, в принципе, была не против, заслужила. Когда я получила порцию витамина R, прим автора, ремень, и встала с неудобной лавки, мама подошла ко мне с виноватой улыбкой и крепко обняла. В такие моменты мне хотелось забрать у дворецкого розгу и добавить себе еще, ведь моя эмпатия просто сводила меня с ума. Интегра при каждой моей экзекуции чувствует такую душевную боль, что просто словами не передать. Поэтому я ободряюще улыбнулась в ответ и клятвенно пообещала исправиться. Я буду стараться, честно. На этой ноте мы и разошлись. Мама достала из сейфа очередную папку с документами, а я отправилась к себе. До обеда я весело болтала с Гермионой по чудофону. Блин, я настолько привыкла к ее обществу, что уже соскучилась. Ну а после мы с Эльвирой завалились в мои покои и решили устроить день кино, и пока Смит бегала на кухню, я достала несколько кассет, и понеслось. Сильно болит, девочка участливо на меня посмотрела, на экране уже шли титры. Да не, нормально. Поморщившись, я потерла порт приписки Шила и посмотрела на часы. Все равно недолго терпеть осталось. Это еще почему? Эльвира взяла стопку кассет со столика и начала их перебирать. Сегодня должен прийти целитель Смитвик, у меня плановый осмотр. Девочка оторвалась от своего занятия и понятливо кивнула. Тебя он тоже проверит. Кстати, а меня зачем? Смит вопросительно на меня уставилась. За шкафом, улыбнулась я в ответ. Так положено, раз в полгода к нам приходит мастер-целитель и осматривает всех, даже маму, на всякий случай. Понятно, девочка кивнула и показала мне кассету. Давай этот глянем. Целитель Смитвик прибыл к ужину и с удовольствием разделил с нами трапезу. Особенно ему нравился клубничный пудинг от нашего повара, поэтому он, как обычно, попросил завернуть парочку с собой. Вообще, со времен моего излечения этот высокий и слегка полноватый добродушный мужчина чувствовал себя в нашем поместье весьма раскованно и общался со мной и мамой как со старыми друзьями. Мы и не возражали, всегда приятно пообщаться с умным и вежливым человеком. Закончив с едой, мы быстро поднялись на третий этаж и начали снимать с себя защитные артефакты. «Я смотрю, у тебя пополнение», — Смитвик обратился к маме, весело кивнув в сторону черноволосой девочки. «Гиппократ, знакомься, это Эльвира Смит, подруга моей дочери и вассал нашей семьи». Мама с улыбкой обратилась к нашему гостю. «Эльвира, это Гиппократ Смитвик, мастер-целитель и просто хороший человек. Моя подруга изобразила подобие Книксона». А мужчина лукаво подмигнул в ответ и достал волшебную палочку. «Вот за что я люблю магию, так это за колдомедицину. В этом направлении простецы догонит волшебников лет через 100, не раньше. Полная диагностика организма всего за пару минут, никаких тебе анализов и прочих неприятных процедур, просто стоишь на месте и все». Закончив, Смитвик быстро пробежался взглядом по пергаментам с результатами диагностики и одобрительно кивнул. «Что могу сказать?» Целитель убрал бумаги в карман. «Вы все здоровы настолько, насколько это возможно. Есть, конечно, пара моментов». Мужчина немного призадумался. «Эльвире я выпишу пару укрепляющих зелий, а вот у Ригель та же проблема, как и у мисс Гринджер. Это не страшно, но кое-какие зелья придется ограничить. Какие-то отклонения. Мама подалась вперед, да и Виктория внимательно уставилась на целителя. «Да не переживайте вы так», — Смитвик махнул рукой. «Просто из-за большого количества физических нагрузок и регулярного приема различных стимуляторов девочка опережает свое физическое развитие на пару лет. У нее сейчас организм как у 13-летней девочки, выработка гормонов соответствующая, то есть она уже не ребенок, а подросток». Целитель еще раз осмотрел меня с ног до головы. «Ригель, ты не замечала за собой в последние несколько месяцев резкие перепады настроения или еще какие-нибудь изменения в поведении? Может, сны интересные стали сниться?» Я покраснела и кивнула в ответ. «В последнее время интересные сны мне стали сниться довольно часто, и в них фигурировал не только Алешка, но об этом лучше было не думать. Целитель только что подтвердил некоторые мои догадки, но проверю я их позже, через пару лет, не раньше. Оказывается, у Мии те же проблемы, что и у меня. Вот засранка, сегодня она с родителями была в Мунго, но ничего мне об этом не рассказала. Зато про посещение Косой Алле и покупку подарка для Рона она поведала в подробностях. Может, постеснялась?» Пока я мысленно рассуждала, Смитвик закончил строчить рецепт и положил несколько листков пергамента на стол. «Значит так, Эльвире витаминные и укрепляющие, все строго по рецепту и про физические нагрузки не забываем. Мастер, как обычно, инструктировал маму. Тебе я тоже парочку выписал, там сама разберешься, не маленькая, а вот для Ригеля и мисс Гринджер зелья будут дорогие, варятся они на заказ, но зато стабилизируют гормональный фон. С этим вроде разобрались, теперь нужно решить еще одну проблему. Что-то случилось». Мама оторвалась от изучения рецептов. «Случилось, твоя дочурка подкинула нашему отделению темных проклятий крайне интересный и сложный случай». Мужчина посмотрел на меня с укором. «Я много лет работаю в Мунго, к нам периодически попадают ученики из Хогвартса, но чтоб первокурсники, да с такими темными проклятиями. В общем, мне нужна помощь виновницы всего этого безобразия. Они первые начали». Буркнула я под осуждающими взглядами взрослых и опустила голову. «Да и чем я могу помочь? А тут все просто». Целитель вытащил из кармана белое фарфоровое яблоко. «Проклятие хоть и не опасное для жизни, но очень заковыристое, там намешаны русская, европейская и английская школы, сразу видна работа мастера. Я, конечно, могу его распутать, но для этого нужно время, а у меня отпуск горит. Да и пострадавшим детям желательно побыть пару дней дома, каникулы все-таки. Поэтому я прошу продемонстрировать мне данное заклинание». Я кивнула в ответ, а целитель направил волшебную палочку на фарфоровое яблоко, которое плавно опустилось на пол. Еще один взмах концентратором, и спустя пару мгновений оно превратилось в изможденного мужчину в больничной пижаме. Я сначала подумала, что это труп, ведь лежал он без движения и смотрел в потолок остекленевшим взглядом, но потом заметила мерное дыхание. «Кто это?» Эльвира испугалась и сделала шаг назад. «Наше учебное пособие, приговоренный к поцелую дементора, как видите, приговор приведен в исполнение», — спокойно ответил Смитвик. «Души там нет, но тело исправно функционирует. Госпиталь забирает такие тела из министерства, не выбрасывать же ценный материал. Ученики целителей практикуют и отрабатывают свои умения на подобных оболочках. Пусть хоть после смерти эти негодяи послужат на благо общества». «Логично». Я кивнула и посмотрела на тело. «Что мне нужно делать?» В это время Смитвик достал из кармана странные очки монструозного вида с множеством светящихся разноцветных линз и, прежде чем их надеть, влил в себя флакон с каким-то зельем. «Зелье от мигрени», — пояснил мастер. «Артефакт позволяет видеть потоки магии, но для человеческого восприятия это очень непривычно и вызывает сильнейшие головные боли. Значит так, Ригель, по моей команде прокляни этот сосуд, антиадукатиа». Как только целитель махнул рукой, с моей палочки сорвался черный луч и угодил прямо в грудь жертвы поцелуя дементора. Через линзы очков целитель внимательно наблюдал за ростом рогов, а самопишущее перо что-то быстро строчило на висящем рядом пергаменте. Когда все закончилось, и у тела появились ветвистые оленьи рога, Смитвик кинул еще парочку диагностических заклинаний и, выдохнув, стянул с себя странный артефакт. «Большое спасибо», — пробормотал мастер и, поморщившись, растер свои виски. «Принцип я примерно понял, как раз за пару дней управлюсь». Взмахом палочки целитель превратил тело обратно в яблоко и начал собираться. «Мастер, а вы ничего не забыли?» Смущаясь, я взглядом указала на свое больное место, Спать на животе мне не очень хотелось. Я думаю, в качестве благодарности можно и помочь. Целитель хохотнул и с улыбкой посмотрел на маму. Интегра, что скажешь? Твоя дочь осознала свои ошибки? Думаю, да. Платиновая блондинка лукаво улыбнулась. К тому же она раскаялась и лично приняла участие в лечении пострадавших. Вот что воспитательные мероприятия с детьми делают. Смитвик расплылся в довольной улыбке и взмахом волшебной палочки вылечил мою пятую точку. Помнится, в детстве батюшка часто меня порол, стыдно признаться, но было за что. На этой веселой ноте мы стали прощаться, а пока спускались по лестнице, Гиппократ рассказал нам пару забавных историй из своей молодости и, пожелав всех благ, покинул поместье. Проводив мастера-целителя, мы разошлись по своим комнатам. Завтра предстоял долгий день. Утром 1 апреля я спускалась на завтрак на час раньше обычного. Сегодня даже физические упражнения сократили до минимума, а всему виной день рождения Рональда Биллиуса Уизли, на который мы все были приглашены. Прим автора. Я знаю, что в каноне Рон родился 1 марта, но по мне день дурака ему подходит больше. Мы, конечно, приняли приглашение, вот только не учли один момент. От Лондона до деревушки Аттери-Сент-Кэчпаул, расположенной в графстве Девон, ехать на машине предстояло больше 4 часов. У меня даже возникла идея полететь на вертолете, но мама отвергла мою инициативу. Поэтому, сонно зевая, я вошла в столовую и на автомате вытянулась по стойке смирно. За столом сидели гости. Первым оказался высокий черноволосый мужчина с ярко-голубыми глазами в форме маршала Советского Союза, а рядом с ним мирно беседовал полковник советских ВВС. Когда первый ступор спал, я узнала своего деда, а вот его собеседником был невысокий коренастый мужчина. Его темные волосы были сильно побиты сединой, однако карие глаза лучились жизнью и весельем. Полковника я не узнала, но его лицо показалось мне очень знакомым, словно я где-то видела его раньше. «Звездочка, привет!» Сергей Черный быстро поднялся и призывно махнул мне рукой. «Иди к нам, я тебя кое с кем познакомлю. Здравия желаю, товарищ маршал!» Подойдя к офицерам, я вытянулась по стойке смирно и с улыбкой поприветствовала родственника. «А я тебе что говорил?» Бывший глава Витязя довольно обратился к младшему по званию. «Звездочка, знакомься, это Алексей Марисьев, герой Советского Союза. Леха, знакомься, моя внучка Ригель. Очень приятно». Марисьев весело улыбнулся и протянул мне руку, которую я тут же пожала. «Ты, наверное, хочешь спросить, что мы тут делаем?» Дед обратился ко мне, и я быстро закивала в ответ. «Где-то месяц назад я встретился с товарищем полковником на одном торжественном мероприятии. Вводили в эксплуатацию новый детский лагерь для детей-инвалидов. Потом мы немного разговорились, и я вспомнил про твоего друга Рона, верно?» Я снова кивнула. «Ты еще на каникулах нам рассказывала, как повесть о настоящем человеке помогла парню принять свою инвалидность и не сломаться. Поэтому я решил лично поддержать пацана», — продолжил Марисьев. «Я связался с председателем пионерского движения, потом позвонил министру по делам молодежи, и мне дали зеленый свет. Данная история очень понравилась людям наверху, и меня откомандировали поздравить нашего английского товарища с днем рождения, чему я был только рад. Вы же не будете против, если я поеду с вами и вручу мальчишке подарки от себя и от советского правительства? Все согласовано на самом верху». «Нет, конечно». Я пребывала в шоке, мягко говоря. «Рон просто фанат полетов, а вашу биографию перечитал на несколько раз. Это, вам спасибо». «Да ни за что». Сергей мне весело подмигнул, а потом посмотрел за спину. «Привет, принцесса». Вот, он положил руку на плечо полковника. «Как и обещал». «Спасибо, Сергей», — мама довольно кивнула. «Доброе утро, Алексей, как добрались?» Дальше началась вежливая беседа, под которую нам подали плотный английский завтрак. Затем мы вышли на улицу, где нас уже ждали 2 автомобиля. Привычный Rolls-Royce и роскошная правительственная «Волга». Быстро рассевшись по местам, мы отправились в путь. Дорога была долгой, монотонной и скучной. Весенний Лондон не очень красив, мягко говоря, поэтому уже через полчаса я положила голову маме на плечо и задремала. Я даже пропустила момент, когда к нашей мини-колонне присоединился автомобиль грейнджеров. Дэн нагнал нас в паре километров от столицы. Меня растолкали, когда мы уже въехали в Аттери-Сент-Кэчпаул. Что могу сказать, милая и тихая деревушка на южном побережье Британской империи. Дома были каменные и выполнены в старом стиле, смотрелись очень уютно и органично. Пока мы ехали по узкой улочке, Я заметила пару пабов и несколько сонных местных жителей. В общем, тихое и спокойное место, про такие говорят, мол, тут приятно встретить старость. К тому же у этой деревеньки есть одно большое достоинство, всего в паре километров отсюда плескалось море, поэтому зимы в этих местах очень мягкие и теплые. Наш кортеж медленно проехал тихое поселение по центральной улочке и уперся в широкое дикое поле, к которому вела заросшая проселочная дорога. Уолтер двинулся вперед и, когда автомобиль преодолел невидимую границу, нашему взору предстал домик семьи Уизли. Посреди поля стоял странный трехэтажный коттедж, окруженный невысокой каменной оградой. Отсюда я смогла разглядеть небольшой огород и несколько хозяйственных построек во дворе. Со стороны все смотрелось довольно мило, совершенно не то убожество, что было в фильмах. Сам дом Уизли хоть и казался крепким, но был необычным или чудаковатым, по-другому не сказать. Складывалось такое впечатление, что второй и третий этаж достраивали гораздо позже, словно взяли несколько домиков и сложили их один на другой. Первый этаж был построен из темного дикого камня, второй из белого кирпича, а третий сложили из красного кирпича. Такая же история с окнами: на первом этаже они были круглые, на втором квадратные, а на третьем треугольные. Со стороны данное строение выглядело ну очень странно и необычно, но от него веяло каким-то уютом и теплом. Мне просто захотелось войти внутрь и посидеть с чашечкой горячего шоколада перед камином. Судя по десятку печных труб на крыше, их там несколько, а неплохая такая защита тут стоит, накладывал мастер, как бы даже не магистр. Виктория оглядела округу светящимися глазами. «Сестренка, а твои друзья точно нищие, точно не богатые?» Я уже окончательно проснулась и оглядела пустое поле вокруг дома. «Может, помог кто?» Насколько я поняла, Уизли очень общительные. Дамблдор. Мама отвлеклась от папки с бумагами. По косвенным данным, во время первой магической войны тут располагался госпиталь Ордена Феникса, и Молли была за главную, варила зелья и лечила раненых. Амунга. Я читала, что госпиталь является нейтральной территорией. Голос подала Эльвира. Любая медицинская помощь в волшебной больнице платная. Интегра грустно ухмыльнулась. Откуда деньги у простых грязнокровок? Вот старик и подсуетился. Его организация всегда испытывала острую нехватку средств. По этой причине он даже дом своих родителей продал. По моим данным, старик нищий как церковная мышь. Он до сих пор переводит всю свою директорскую зарплату в фонд помощи бывшим членам Ордена Феникса. Дела. Уважение к старику у меня немного прибавилось, так уж и быть. Нагажу ему только в один тапок, стукач бородатый. Все, девочки, нас уже встречают. Мама тяжело вздохнула. Про Сергея ни слова, мол, ли Артур из старого поколения, поэтому ему лучше своей физиономией не светить, во избежание лишних вопросов. Наш автомобиль остановился, и я силой толкнула бронированную дверь, а следом за мной выскочила Эльвира. Спустя пару минут к нам присоединились чета Гринджеров и Марисьев. Товарищ полковник немного стеснительно попросил меня о помощи, а все дело в подарке, черному светиться было нельзя, поэтому он жестом фокусника извлек из своей сумки здоровенный деревянный ящик 1.2 метра в длину и по 1.5 метра в ширину и высоту. Данная бандура оказалась очень тяжелой, поэтому я извлекла волшебную палочку Рабиновича и заклинанием подняла бандероль, можно было и телекинезом, но зачем напрягаться? «Сколько лет живу, все не перестаю удивляться чудесам», — восторженно воскликнул герой-полковник. «Мелкая девчонка, а без труда поднимет хоть пару центнеров. А вы, начал Дэн, давай на ты», — Марисьев протянул руку отцу семейства Гринджер. «Мне Серега про тебя рассказывал, ты тертый калач, давай». Дэн пожал протянутую ладонь. «Так все же, я ведун, узнал об этом в 1942 году в Московском военном госпитале». Офицер грустно ухмыльнулся. «Мне тогда военврач сказал, что организм простого человека просто не выдержал бы таких нагрузок, вот так я узнал про магию, а ты? Я обычный человек, как и жена, а вот дети волшебниками оказались», — гордо ответил отец Гермионы. «Оба, поздравляю». Советский офицер похлопал Гринджера по плечу. «А ты силен. Слушай, а что насчет?» Дальше я не слушала, мужики явно нашли друг друга. И, думаю, вскоре Марисьев станет частым гостем у Черного, уж на рыбалке точно. Под такие мысли мы пересекли открытые ворота, ну как ворота, просто каменная ограда упиралась в 2 вкопанных деревянных столба. Уизли вышли почти полным составом, Молли и Артур впереди, а Рон с близнецами весело махали нам из-за спин родителей. «Интегра, милочка, как я рада вас видеть. Матриарх рыжего семейства обняла мою маму и расцеловала ее в обе щеки. Как доехали? Все хорошо? Не дожидаясь ответа, рыжая женщина отпустила ее и прижала к своей объемной груди стоящую рядом вампиршу. Виктория, деточка, ты все такая же худенькая, тебе не дует в этой одежде? Молли отпустила вампиршу и, перехватив ее за плечи, расцеловала в обе щеки. Специально для тебя я приготовила пирог с почками, а то тощая как жерть. Рыжая женщина бесцеремонно и как-то по-домашнему обняла всех прибывших гостей, даже мне досталось, и дошла до Марисьева. Простите, но я вас не знаю. Молли с подозрением посмотрела на советского офицера. Вы друг Даниэла, Алексей Марисьев. Полковник улыбнулся, а глаза женщины расширились. До меня дошла история вашего сына, и я приехал лично поздравить мужественного парня с днем рождения. Тот самый, а ведь похож. Молли буквально повисла на советском офицере и расцеловала его в обе щеки. Мой Рон Никинс ваш поклонник, он до дыр прочел книгу о вашем подвиге. Рыжая женщина по второму кругу принялась всех обнимать. Кому скажу, не поверит. Такие гости. И баронесса, и герой Великой войны. КХМ. Артур мягко кашлянул за спиной своей жены и, выйдя вперед, начал со всеми здороваться. Какие кивки, какие личные границы. Это Уизли, тут только хардкор. Отец большого семейства также полез обниматься и со всеми целоваться. Когда, наконец-то, процедура приветствия закончилась, мы обратили внимание на рыжих братьев, и нам предстала интересная картина. Рон стоял как вкопанный с открытым ртом и огромными онемешными глазами пялился на Марисьева, а Фред и Джордж в это время тормошили парня, но никакой реакции не добились, абонент был вообще не абонент. Я так понимаю, это наш именинник, Алексей бодро вышел вперед, если бы не знала, что у мужика протезы вместо обеих ног, то никогда бы не подумала. Двигался офицер очень уверенно. Ага. Рон с глупым выражением лица закивал головой. Алексей, мужчина протянул открытую ладонь, и рыжик неверяще пожал руку своего кумира. Рон, смех близнецов вывел парня из прострации. Рон Уизли, сэр, можно просто товарищ. Марисьев присел на одно колено и отечески приобнял мальчугана. До меня дошла твоя история, и я рад, что моя биография помогла тебе не пасть духом. Ты очень сильный парень, таким и оставайся. А протезы это ерунда. Я уже 40 лет так хожу и ничего, на танцах регулярно бываю. Главное, мужчина склонился и принялся что-то шептать Рону на ухо, отчего мальчишка залился краской, а потом захихикал. Спасибо, сэр. Ой, товарищ. Рыжий мальчуган крепко обнял полковника. Я, между прочим, не с пустыми руками. Офицер достал из кармана кителя красный галстук и повязал его на шее паренька. Решением Совета молодежи СССР Рональд Уизли за свое мужество и несгибаемый характер заочно принят в пионерскую организацию. И всегда будет желанным гостем в нашей большой стране Советов. Рыжий паренек приосанился, распрямил плечи и с глупой улыбкой рассматривал красный галстук, а все вокруг мило улыбались. Тем временем Марисьев встал и подошел к Артуру и Молли. Так как ваш сын теперь является пионером, то вам положена путевка в оздоровительный лагерь. Мужчина достал из-за пазухи небольшой сертификат и вручил его старшему Уизли. Не переживайте, советское правительство берет на себя все расходы, включая дорогу. Путевка без даты, когда будете готовы к поездке, просто позвоните по телефону, указанному в документе, и назовите свою фамилию. Это. Мать Рона заплакала и прижала к себе советского офицера. На секунду мне показалось, что его выдавит, как зубную пасту из тюбика. Спасибо, мы вам очень обязаны. А я тут при чем? Ответил Марисьев, когда смог вырваться из крепких объятий. Я всего лишь передал решение партии, а вот уже от себя и при содействии комитета по делам молодежи и спорта я приготовил другой подарок. Мужчина махнул мне рукой, и я отлевитировала вперед здоровенный деревянный гроб, в котором, судя по всему, был подарок. Внимание всех было сосредоточено на ящике, и поэтому мы не сразу заметили водителя «Волги», который подошел к нам с фотоаппаратом и начал всех фотографировать. Марисьев жестом позвал рыжего мальчугана, они в четыре руки быстро справились со всеми защелками и вместе откинули тяжелую крышку. «Это же!» Шестой Уизли выдохнул и в шоке уставился внутрь ящика. «Что там?» – выкрикнул один из близнецов. «Давай, сын!» «Показывай, нам тоже интересно». Артур обратился к имениннику. Рон, смущаясь, опустил руку в ящик и достал из него новенькую метлу. «Я в них не особо разбираюсь, но именно это выглядело красиво. Немного изогнутая отполированная коричневая древка, Ровные аккуратные прутья были стянуты блестящими стальными хомутами, а еще этот садово-летательный инвентарь имел упоры для ног из черного матового металла. Судя по лицу, Рон в шоке и не верит в происходящее. «Гамик!» — довольно протянул рыжий мальчишка и пальцем провел по серебряным буквам на древке. «Я читал про них, на таких половина европейских сборных летает. Гомик Ю», — гордо сказал Марисьев и похлопал Рона по плечу. «Это юношеская модель. Ты уж извини, но в профессиональную лигу тебе пока рановато. Чего? Я живу в этом мире уже много лет. Я убивала, пытала, я видела всякое дерьмо, я уже магию считаю нормой, но, сука, к местным названиям я никогда не привыкну. Что за нах? Горьковское объединение метельных индивидуальных конструкторов. Фред, а может Джордж, просветил меня. Я читал про эту фабрику, их продукция отличается чудовищной живучестью. Ты прав. Дред, в 1984 году на чемпионате мира у чешского загонщика от удара Бладжера древко треснуло почти пополам, но он все равно доиграл матч. Второй близнец поддержал брата. Пока я общалась с близнецами, старшие Уизли подошли к сыну и тоже начали его поздравлять, а потом и все остальные присоединились. К нам подошел фотограф, и мы начали позировать. Всю фотосессию Рон сверкал как начищенный галлеон. Парень был на седьмом небе от счастья и, кажется, до сих пор считал, что все происходящее сон. Ну что же, Рональд Уизли, еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Алексей начал поправлять китель. Я бы с удовольствием остался, но мне пора. Уже уходите? Молли вцепилась в офицера. А как же праздничный стол? Я столько всего наготовила. Останьтесь хотя бы на часок, миссис Уизли. К сожалению, мне действительно пора. Алексей тяжело вздохнул. У меня дела в Королевском Адмиралтействе. «Нам еще в Лондон ехать, и если я не успею, то начальство с меня шкуру спустит». Женщина на секунду задумалась, а потом очень быстро побежала в дом. Советский офицер начал со всеми прощаться, еще раз поздравил и подбодрил Рона, потом подмигнул Дэну, обнялся с Артуром и пообещал в ближайшее время через Леди Интигру передать снимки. «Фу-ух, успела, Алексей». Рыжая хозяйка уже прибежала обратно и вручила Марисьеву небольшую плетеную корзинку. «Я немного собрала вам в дорогу. Там все вкусное и свежее, там хватит и вашему товарищу. Спасибо, люблю домашнюю еду». Офицер принял презенты на прощание и обнял женщину. «Мы проводили взглядом советских гостей и направились в дом. Если судить по дивным запахам, доносившимся через открытое окно, то пиршество нас ожидало знатное. Мы с Мией переглянулись и, не сговариваясь, решили поздравить парня уже после еды. Сейчас он все равно ничего не соображает. Начало праздника вышло отличным. Посмотрим, чем он закончится. Глава 60. Небичина. Первый этаж норы, так Уизли называли свой дом, почти полностью занимала большая и просторная кухня, совмещенная со столовой. За огромным столом без особых проблем поместилась вся наша немаленькая компания, от запахов, которые витали в воздухе, у меня потекли слюнки. Пока Молли хлопотала и взмахами волшебной палочки накрывала на стол, я еще раз огляделась вокруг. При входе внимание сразу привлекал разместившийся слева здоровенный камин. В данный момент он мерно потрескивал дровами и от огня веяло приятным теплом. Вся его каменная полка была заставлена огромным количеством колдофата, там были не только Уизли, а еще куча неизвестных мне волшебников. Справа располагалась волшебная кухня, именно так, большая мойка, в которой посуда сама мылась и вытиралась, а потом шустро летела на специальную стойку, странные миксеры и кухонные приборы, которые жили своей жизнью, и куча всевозможных банок и склянок с разными приправами и специями. Тут вообще было огромное количество разных шкафчиков, полочек и тумбочек, все это великолепие было собрано из разных гарнитуров и сильно различалось как цветом, так и дизайном, да они вообще не подходили друг к другу. Однако весь этот хаос сочетался. Кухня выглядела обжитой и домашней, все эти странности только добавляли уюта и тепла. В центре импровизированной столовой находился огромный овальный стол с множеством стульев и табуретов, естественно, все они тоже были разные. Пока миссис Уизли левитировала на стол огромную запеченную индейку, жареную картошку и несколько пирогов, я осмотрела стены столовой. Тут и там в рамках висели всевозможные детские рисунки, парочка грамот и еще несколько семейных фотографий. Также мое внимание привлекли странные часы с необычным циферблатом и стрелками, они висели около круглого окна, чей широкий подоконник был превращен в мягкое кресло. Стрелки на этих часах были фигурными, Их было 9, и на каждой было вырезано имя одного из членов рыжего семейства, а сам циферблат был разбит на секторы и вместо времени показывал местонахождение членов семьи Уизли. Там были участки, подписанные как дом, работа, школа, в пути и прочее. Смутил меня только один сектор, он назывался «Смертельная опасность», и стрелка с именем Билл указывала на него. Еще одна стрелка с именем Чарли указывала на работа, а все остальные находились в секторе дом. Странно, Рон часто рассказывал про своего брата Чарли, что он работает драконологом в румынском заповеднике, но вот про Билла ни разу не обмолвился ни словом. Если верить фильмам, то один из братьев Уизли работал на гоблинов, а эти людоеды те еще твари и наемных людей используют своеобразно. Потом попробую расспросить Рона, в школе, сегодня не буду портить праздник. Я еще раз огляделась, Молли уже почти закончила накрывать и мне стало немного не по себе, еды было очень много. Тут было такое же разнообразие, как на праздничном пиру в Хогвартсе, все выглядело очень вкусно и аппетитно. Эх, завтра утром придется пробежать на пару кругов больше, но я обязательно попробую все это великолепие. Я повернулась направо и увидела на лице Гермионы такую же внутреннюю борьбу, что и у себя. Не сговариваясь, мы улыбнулись и кивнули друг другу. Разместили за столом нас по возрасту, с одной стороны расселись взрослые, а напротив дети. Конкретно я сидела между Гермионой и Эльвирой, справа от нас весело шептались близнецы, а слева Рон с глупой улыбкой пялился на пустую тарелку. В этот момент у мамы затрезвонил чудофон, и она, быстро поговорив, кивнула миссис Уизли. Скорее всего, это Финч Флитчли, лучший друг Рона, заранее сообщил, что они попали в пробку и немного опоздают. Артур довольно хмыкнул и, поднявшись из-за стола, пошел встречать дорогих гостей. Рон, Рон, Уизли. Мия ударила локтем под ребра мечтательного именинника, и тот пришел в себя. Ой, чего сразу драться? Я все слышу. Мальчишка растер правый бок. Мда, Гермиона подняла брови, а парень весело пожал плечами. Ладно, а где твоя сестра? Что-то ее не видно. Джин не скоро придет. Рон с улыбкой махнул рукой. Она ушла за лунатичкой. Рональд Уизли, не смей так называть бедную девочку. Миссис Уизли с укором посмотрела на сына и даже пригрозила ему половником. А я чё? Я ничего. И вообще, она первое начало. Именинник начал оправдываться. Она первое начало называть меня шестым. А лунатичку она не обижается, я же не со зла. А вот шестой звучит. Правильно. Засмеялся Фред. Сегодня на близнецах были одеты подписанные свитера, чтобы окружающие могли их различать. Может, им бейджики сделать? Братец, ты родился шестым по счету. С арифметикой не поспоришь. Это точно. Подхватил Джордж. Вот если бы ты родился третьим, то был бы таким же важным занудой, как Перси. А вот если бы четвертым или пятым, то был бы таким же умным и красивым. Близнецы опять включили свое стерео. А ну тихо. Молли прикрикнула на своих сыновей и обратилась к нам. Девочки, сейчас к нам придет Луна Лавгуд. Она очень хорошая и добрая девочка. У меня к вам будет просьба. Пожалуйста, не задавайте вопросы про ее глаза и внешность. Несчастная девочка. Рыжая женщина всхлипнула и вытерла слезы платком. А что случилось? Моя мама передала маленького Гектора Эмме, и та начала усаживать активного малыша в наколдованное Артуром детское кресло со столиком. Я тоже навострила ушки, как и мои подруги. В фильмах Луна была очень странная, милая и запоминающаяся героиня. Ее отец вроде какой-то журнал выпускал в стиле РЕН-ТВ, про рептилоидов или что-то вроде того. Лавгуды наши соседи, у нас тут вообще много соседей. Дитгари, Фасетты, Маккинаны, они все очень хорошие люди. Миссис Уизли немного успокоилась и начала рассказывать. Ксенофилиус и Пандора были прекрасной парой, они жили наукой. Он издавал популярный журнал по магазологии, а она работала на гильдию. Женщина шмыгнула носом. 2 года назад Пандора ставила очередной эксперимент, и произошел несчастный случай. Когда я увидела яркую вспышку, а потом услышала мощный взрыв, то сразу отпарировала к дому Лавгудов, а там Молли налила себе стакан сока и залпом его выпила. Пандору буквально разорвало на части, всюду были ее останки, а неподалеку я обнаружила окровавленную и еле живую Луну. Девочку сильно зацепило. Потом прибежали Амос и Рассел. Они забрали у меня малышку и камином отправились в Мунго. С девочкой все в порядке? Эмма участливо взяла Молли за руку. Не совсем. Женщина тяжело вздохнула. Колдомедики смогли поправить ее личико, но вот глаза. Сначала все решили, что Луна ослепла, а потом оказалось, что она видит, но не так, как мы. Я сама не до конца понимаю. В Мунго целый научный консилиум собирался, а Смитвик что-то твердил про уникальный случай, в итоге девочку отпустили домой. Тот инцидент сильно изменил девочку, но что хуже, ее отец, Ксенофилиус, совсем крышей поехал, буркнул Перси, отвлекшись от журнала. «Дорогой, мы так не говорим». Миссис Уизли с укором посмотрела на старшего сына, но, наверное, ты прав. Ксена хороший человек, но после смерти жены он заперся в своей типографии и совсем забыл про родную дочь. Да и тематика его журнала сильно изменилась, раньше там было много интересного и полезного, а сейчас бред какой-то. «А мне нравится придира», — воскликнул Фред. «Статья в последнем выпуске была очень познавательная». «Ага». Джордж заговорщически на нас посмотрел. «А вы знали, что в котелке министра Фаджа живет глизень-мозгоид, дети?» Миссис Уизли пригрозила ложкой близнецам и снова обратилась к Эмме и Интегре. «Мы по соседке приглядываем за малышкой, помогаем кто чем может, но мы не можем заменить ей родителей. Благо хоть с лечением девочки помогла гильдия. Луна частый гость в нашем доме, они с Джинни дружат с самого детства. Наши разговоры прервал вошедший в дом Артур в компании Джастина и его отца. Молли сразу преобразилась и кинулась встречать гостей, как и остальные Уизли. Когда все приветствия закончились и гости стали рассаживаться, входная дверь снова отворилась и под звонкий смех в помещение вошли Джинни и Луна. Сестра Рона выглядела типичной пацанкой. Огненно-рыжие волосы были собраны в хвост и прикрыты бейсболкой, на девочке была одета зеленая спортивная курточка и джинсы, порванные на коленке, а будто она была в потрепанные кеды неопределенного цвета. На милом личике сверкала озорная улыбка, а ее светло-карие глаза блестели весельем. Луна же была этакой маленькой феей, под наркотой, причем тяжелой. Миниатюрная и хрупкая девочка с абсолютно седыми волосами была одета в вырвиглазный ярко-салатовый свитер, одетый поверх оранжевого ситцевого платья, а на ногах красовались черные кирзовые сапоги. Что там у девочки с глазами я не увидела, мешали очки в ярко-розовой оправе, очки в виде звезд, со стразами на дужках и желтыми стеклами. «Здравствуйте, миссис Уизли, мистер Уизли, Дред, Фодж, Персик». Тихим ангельским голоском пропела гостья и с мечтательной улыбкой посмотрела на Рона. «Привет, шестой, с днем рождения!» «Привет, лунатичка!» Именинник с довольной улыбкой подскочил со стула и, подбежав, крепко обнял соседку. «Хорошо, что ты пришла. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Я нарисовала это специально для тебя». Пролепетала седовласая девочка и достала из-за пазухи лист пергамента. На картине, а это была именно картина, был очень красиво и подробно написан Рон. Рыжий мальчишка в рыцарских доспехах восседал на белом грифоне и копьем пронзал гигантского паука. «Красиво, на стенку в спальне повешу», — восхитился парень. «Мы с девочками подошли сзади и тоже разглядывали этот шедевр. У девочки настоящий талант. Луна, знакомься, это мои друзья. Джастин, Ригель, Гермиона и Эльвира. Джинни, ты тоже знакомься. Я, конечно, рассказывал, но вживую лучше». Сестра Рона весело улыбнулась и помахала нам рукой, а вот Лавгуд принялась нас очень внимательно разглядывать, буквально с ног до головы. Луна внимательно осмотрела меня и Смит, а вот на Гермионе немного задержалась, я бы даже сказала, что удивилась, когда седовласая девочка закончила, то распахнула руки и полезла обниматься. Может, ее миссис Уизли покусала? «Привет, Миона, очень рада за твоих родителей». Девочка чмокнула мою подругу в щеку. «Привет, Вира. У тебя все будет хорошо». Лавгуд крепко обняла Смит. «Здравствуй, Рихель, я буду с тобой дружить». Мелкое чудо прижалось ко мне. «Дети, вы еще успеете познакомиться, а ну марш за стол. Рон Никинс, поухаживай за девочками». Миссис Уизли прервала Луну, и я в задумчивости направилась к столу. Никто не обратил внимания, но эта девочка назвала меня Рихель, а если и заметили, то списали на ее странности. Молли сказала, что Лавгуд вроде бы ослепла, но продолжает видеть, по-своему. Может, она и во мне что-то увидела, это точно была не оговорка. Потом обязательно поговорю с этой мелкой пифией, очень странная реакция на меня и Гермиону. А еще моя эмпатия, в эмофоне от Луны веяла непривычными эмоциями, а какой-то чистотой и светом, она воспринималась словно ангел, другого синонима я не смогла подобрать. Под такие мысли я вернулась за стол, и нам подали горячее. Мистер Уизли, как глава семейства, быстро и ловко разделал индейку, а его жена начала левитировать тарелки гостям. Рон при этом подавал нам приборы и всячески старался вести себя как джентльмен. Парень был неуклюж и дико стеснялся, отчего его действия смотрелись очень забавно. «Луна, деточка, ты же за столом. Матриарх рыжего семейства обратилась к маленькой Лавгуд. «Сними очки, это неприлично». «Хорошо, миссис Уизли». Девочка пропела ангельским голоском и стянула с лица эту мечту звезды российской эстрады из 90-х. Когда Лавгуд сняла очки и убрала их в карман, то я пронесла вилку мимо рта. Мир магии не перестает удивлять. Глаза девочки были как у слепого человека, ее зрачки, как и радужка, были мутного молочно-белого цвета, а еще я заметила, что она почти не моргала. При этом луна прекрасно ориентировалась в пространстве и, судя по картине, прекрасно различала цвета. Интересно, как она видит. Она вроде на следующий год поступает в Хогвартс, нужно будет к ней присмотреться. Через пару часов веселого застолья я чувствовала себя колобком, который съел всех на своем пути и сейчас лопнет. Расслабившись, я откинулась на спинку стула и повернулась к Гермионе. Моя подруга в данный момент лениво ковыряла вилкой теплый салат. Рон о чем-то весело перешептывался с Джастином и Эльвирой. Близнецы смотрели на всех лукавым взглядом, а малышка Луна вместе с Перси разглядывали какой-то журнал. Взрослые тоже разбились на компашки по интересам, а точнее по половому признаку. Миссис Уизли успела сбегать наверх, и сейчас под восторженные взгляды Эммы и Интегры показывала Гектору волшебные книги. Малыш был счастлив и весело смеялся. Артур же достал из тумбочки автомобильный журнал и сейчас внимательно слушал Дэна и Итана. Мужчины что-то объясняли волшебнику про устройство двигателя. Миссис Уизли отвлеклась от малыша и внимательно осмотрела гостей. «Так, я смотрю, все наелись». Женщина с улыбкой обратилась к нам, все сидящие за столом довольно закивали. «А ведь я еще приготовила торт и десяток других десертов». Эльвира подавилась соком, а Мия сжала мою руку под столом. «Поэтому предлагаю немного передохнуть и утроить перерыв. Детки, погуляйте пару часов, Ронни. Покажи гостям наш сад, лучше квиддичное поле». Именинник с вожделением уставился на новую метлу, что стояла около камина. «Мы его сами сделали. А может, сначала сад?» Эльвира жалобно посмотрела на Рыжика. «Ты что, объелась?» Рон довольно хмыкнул. «Ну тогда да, сейчас на метлу лучше не садиться. Помню, как-то Седрик у нас обедал, а потом мы сразу пошли играть в квиддичи на одном из пируэтов его. Рональд Уизли». Рыжая женщина прикрикнула на сына. Такие вещи за столом рассказывать неприлично, тем более в присутствии юных леди. «Сначала покажи гостям окрестности, а уже потом седлай новую метлу». «Хорошо, мам». Шестой Уизли понуро опустил голову. «Кстати, насчет квиддича. Дружище, с днем рождения». Джастин кряхтя достал из сумки небольшой сундук, а потом взмахом волшебной палочки его увеличил. «Рон, мы тоже хотим тебя поздравить». Мы с подругами встали, и Мия протянула имениннику толстенный позолоченный талмуд. В этот момент мне показалось, что Рон порвется пополам, так сильно он метался между подарками. С одной стороны было дополненное подарочное издание «Квиддич сквозь века», а с другой — набор мечей для того же квиддича. В итоге паренек аккуратно принял книгу и бережно убрал ее на полку, а потом ломанулся к ящику. Все это сопровождалось смехом взрослых и нашими шутками. Минут через 15, когда все успокоились, нас отправили на улицу. Близнецы, видя нетерпение младшего брата, отправили его с Джастином на квиддичное поле. Джинни тоже сказала, что хочет опробовать новую метлу, и побежала в сторону сарая. Луна последовала за подругой. Как оказалось, у рыжего семейства имеется 3 чистомета. Метлы хоть и старенькие, но были в отличном состоянии. Ну а наша девичья и перекормленная троица лениво последовала за Фредом и Джорджем. Нам обещали показать окрестности. За следующие полчаса близнецы в своей манере, а именно в стереовещании, показали нам свои владения. Огород, что издалека выглядел небольшим, оказался соток на 15 и имел десяток небольших теплиц. Тут же имелся большой сарай, из которого что-то хрюкало и кудахтало. Братья нам гордо заявили, что мясо и яйца они не покупают. Дальше имелся небольшой пруд и милый слегка заросший сад, апофеозом экскурсии стал большой каменный гараж мистера Уизли. А тут папа хранит свою коллекцию и автомобиль. Он летает, но это секрет. За время прогулки мы с подругами немного растрясли жирок, но от разговоров близнецов у меня начала болеть голова. Эти паразиты специально шли от нас с разных сторон, и нам то и дело приходилось вертеть головами. «Хотите посмотреть?» Папа, конечно, не разрешает, но для гостей можно. Внутри гараж напоминал скорее лабораторию, совмещенную с краеведческим музеем. Сразу у входа находился рабочий стол артефактора с множеством аккуратно разложенных инструментов. Стена слева была увешана автомобильными запчастями и различными гаечными ключами, А вот стена справа представляла из себя большой шкаф со стеклянными дверцами. «Это папина коллекция штепселей», — гордо воскликнул Фред. «Он их уже лет 10 собирает. Ага, а еще там есть магловские деньги, разные», — добавил Джордж. «Но нам их трогать нельзя. 2 года назад папа переписал все номера банкнот». Фред потер место ниже спины. «А это наша машина». Джордж не отставал. «Папа нашел ее на свалке и начал восстанавливать еще до нашего рождения. В центре гаража стоял небесно-голубой Форд Англия. Этот старенький автомобиль выглядел будто только вчера сошел с конвейера. Фордик буквально сверкал чистотой, а его хромированные части блестели даже в полумраке помещения. Отец рыжего семейства проделал просто титаническую работу, а если учесть, что данное авто еще и летает, как-нибудь напрошусь прокатиться на этом чуде. Интересно, а БМП или Танкон сможет зачаровать? Надо будет предложить маме идею. Ну сколько Артур зарабатывает в министерстве? Орден может предложить в разы больше. Риа, смотри, рубли. Моя подруга стояла и разглядывала одну из полок шкафа. Вижу, а еще рядом франки и марки. А это чьи? Я подошла к Гермионе и заметила неизвестную купюру. Это чешские кроны. Сзади к нам подошел один из близнецов. Вы лучше сюда гляньте. Парень указал на полку выше, и моему взору предстали всевозможные штепсели. Их реально было много и все разные. Мда. Кто-то марки собирает, а кто-то. Нашу экскурсию прервал Артур в компании Дэна Итана. Мужчины весело смеялись и держали в руках бутылки с пивом. Увидев нас, мистер Уизли вежливо отправил нашу компанию к остальным детям, а сам направился к Фордику. Из обрывков разговора я поняла, что там какие-то проблемы с карбюратором и поршнями. Мы уже выходили, когда Дэн засучил рукава, а Артур открыл капот. Квиддичное поле встретило нас задорным смехом. Рон в компании Луны и Джинни рассекал в небе. Близнецы весело переглянулись и всучили мне метлу. Следующий час пролетел быстро и весело. Мы по очереди летали на перегонке и совершали разные воздушные пируэты. Потом Рон потребовал, чтобы мы все сравнили старенький чистомет 69 и его новенький гомик Ю. Что могу сказать, новая советская метла оказалась быстрее и легче в управлении. Парни мне покивали и понеслись проверять разгон и маневренность. Ну а мы с девочками наблюдали за ними с земли, удобно устроившись на просторной лавочке под деревом. Эльвира о чем-то увлеченно болтала с Джинни, а я решила кое-что узнать. «Луна, а почему ты назвала меня Рихель?» Я обратилась к седой девочке, что с мечтательной улыбкой наблюдала за мальчишками. «На тебе ее печать, ты была за гранью и она присматривает за тобой», не отрываясь спокойно ответила девочка.